завернул в починки, остановился у богатой избы. Вошел. Мужик в поле, баба на дворе хлопочет. В годах хозяйка. Плат по самые брови повязан, и лицом темна да нелюдима. «Хозяйка, — говорит Вася, — я лекарь выездной. Роды в Лугмозе принимал. Ну, мне там и шепнули, будто у вас бабы есть, годами бьются, сохнут, а рожать не могут. У меня средство есть верное, помогает забрюхатить». «Что за средство?» «Палочка наговоренная, — показал он ей ореховую палку, в лесу вырезал. Да порошок аптекарский». Он вынул из кармана кисет с табаком и повертел его перед глазами. Кисет цветной, шелковый. Пойди узнай, что там за порошок. У бабы Инды глаза заблестели. «Есть у нас такие жонки, есть родимый. Позвать, что ли?» «Погоди. Дай мне котелок или чайник медный. Да треногу. Ну, козлы. Я в огороде вас надобье готовить буду. Ко мне не подходить, я сам позову, когда нужно, или выйду. Пусть все бабы в избе сидят и ждут. Да скажи им, вот что еще, деньгами я не беру. Деньги плодовитость убивают. Пусть несут яйца, масло, овес можно». Баб набежала, полна изба. Он появился перед ними в лекарском облачении. На голову натянул белый носовой платок, узелками завязал углы. Шапочка получилась. Попону приладил спереди, что твой фартук. И рукава на рубахе засучил по локоть. В одной руке котелок с табачным отваром, в другой руке белая палочка. «Но подходите по одной. Буду принимать в чулане». Отвар наливал кому в пузырек, кому в банку или в кружку. А казанком указательного пальца отмерял палочку. «Тебе сколько лет?» 35. Вот тебе 3,5 казанка. А тебе сколько? Мне 40. Так, 4 казанка. Раздели на 7 равных частей и отваривай палочку в самоваре. Пить 7 дней подряд. А этот отвар в чай добавлять. Натащили ему и яиц, и масло, и овса. Весь котелок табачного отвара разлил, а палки не хватило. Так он половину кнутовища отхватил, да изрезал бабам. Через 3 года, будучи уполномоченным Селькова, он ехал в починки на пристань отгружать плуги и сеялки, да заглянул к той хозяйке. Она признала его. «Ой, родимый, ведь помогло!» — встретила его радостно. «Одна двойню родила, а другая на 43-м году разрешилась». Андрей Иванович застал Белоногова дома. Тот сидел за столом в тельнике, брился. — Ого, вот это гость! Каким ветром тебя занесло? — Но не вроде бы не базар. Ваня широкими смелыми взмахами снял мыльную пену с лица, как утерся, и подал Андрею Ивановичу руку. — Да ты какой-то зеленый! Не заболел случаем? Вторые сутки не сплю. Кобылу у меня угнали. Андрей Иванович снял заплечный мешок и начал развязывать узел. — Кто угнал? Откуда? Вася подошел к рукомойнику и стал смывать лицо. — Слугов угнали. Андрей Иванович вынул из мешка лагун с медовухой и поставил его на стол. — Вот Иван Деметьевич воронка тебе прислал. Вася с минуту глядел на лагун с воронком, на Андрея Ивановича и молча вытирал шею, лицо и голову. У него все было обрито, кроме темных широких бровей. И лицо, и шея, и голова стали теперь красными по сравнению с темными узловатыми ручищами и косматой грудью, выпиравшей из тельника. — Не пойму я что-то. С какой же стати ты ко мне пожаловал? — изрек наконец Вася. Андрей Иванович снял кепку, по-хозяйски повесил ее на вешалку у двери, расчесал свои черные, без единой сединки волнистые волосы, усы оправил перед висячим круглым зеркалом и прошел к столу. Проголодался я, Василий Артемович, со вчерашнего обеда не жрамши. Сейчас я позову Юзю. Белоногий отворил дверь и крикнул в сени: «Юзя!